и у меня будет ключ. Я хочу, чтобы мне дали сейчас же. Пусть никто не коснется его, это моя добыча. Моя добыча, и я хочу получить ее нетронутой. Гвидо, он принадлежит мне». Делает шаг по направлению к Марко. «Отец, он принадлежит мне, и вы за него отвечаете». Пристально смотрит на Марко. «Отец, вы понимаете? Вы его страж, и да не коснется его лица тень оскорбления, чтобы мне его вернули таким, каким я его даю». Уводят принча Валли. «Прощай, мой принча Валли. О, мы еще увидимся». Гвидо среди солдат, которые грубо уводят принча Валли. В это время Ванна испускает крик и, шатаясь, падает на руки Марко, который подбегает, чтобы удержать ее. Марко, быстро в полголоса наклоняясь над Ванной, которую поддерживает. «Да, я понял, Ванна, я понял твою ложь. Ты совершила невозможное. Это справедливо и несправедливо, как все, что делается в жизни. А жизнь права. Приди в себя, Ванна. Необходимо еще лгать, ибо нам не верят». Призывая Гвидо. «Гвидо, она зовет тебя». «Гвидо, она тебя зовет. Гвидо, она очнулась». Гвидо прибегает и берет Ванну в объятия. «Моя Ванна», — она улыбается. «Моя Ванна, я никогда не сомневался. Теперь все кончено, и все забудется среди отрадного мщения. То был дурной сон». Ванна, открывая глаза весьма слабым голосом. «Где он? Да, я знаю. Но дайте мне ключ, ключ от его тюрьмы. Не нужно, чтобы другие». Гвидо, «стража скоро вернется, они тебе вручат ключи». Ванна, «я хочу одна владеть этим ключом, чтобы быть уверенной, чтобы никто другой». «Тот был дурной сон. Светлый сон начинается. Светлый сон начинается». Занавес. Конец пьесы. Жуазель. Пьеса в пяти действиях. Действующие лица. Мерлин. Лансиор. Сын Мерлина. Жуазель. Ариэль. Гений Мерлина, невидимый для других действующих лиц. Действие происходит на острове, принадлежащем Мерлину. Действие первое. Галерея во дворце Мерлина. Сцена первая. Мерлин. Ариэль. Мерлин невдалеке от Ариэли, уснувший на ступеньке мраморной лестницы. Ночь. Мерлин. Ты спишь, моя Ариэль. Ты, моя внутренняя сила, позабытое могущество, которое дремлет в глубине каждой души. Я единственный, пробуждаю ее по своему желанию. Ты спишь, моя ласковая, покорная, маленькая фея, а твои волосы развиваются, как голубой пар. Невидимы для людей, они сливаются со светом луны, с ароматами ночи, со звездными лучами, с осыпающимися розами, с лазурью, затопляющей их. Они напоминают, что ничто не отделяет нас от всего сущего, что мысль наша не знает, где начало света, к которому она стремится, где конец тьмы, от которой она бежит. Ты погружена в глубокий сон. А пока ты спишь, я теряю всю свою мудрость и уподобляюсь всем своим слепым братьям. Они ведь еще не знают, что на земле столько же скрытых богов, сколько бьющихся сердец. Увы, я для них гений, которого надо избегать, злой волшебник, заключивший союз с их недругами. Нет у них недругов. Есть лишь подданные, которые не находят своего повелителя. Они в полной уверенности, что моя тайная сила, которой подчиняются растения, вода, камни и звезды, и которой будущее открывает иногда свои предначертания, они уверены, что это будто бы новая, а на самом деле столь человеческая сила, скрыта в волшебных напитках, в гнусных словах, в адских травах, в грозных знаках. Нет. Во мне пребывает она, как и в них самих. Это в тебе она заключена, моя хрупкая Ариэль, а ты во мне. Во мраке я сделал 2-3 отважных шага. Я сделал раньше то, что они сделают несколько позже. Все будет им подчинено, когда они научатся оживлять, наконец, свою добрую волю, как оживил ее я. Но я стал бы напрасно говорить им, что ты здесь дремлешь, и указывать на твою ослепительную прелесть. Они не увидали бы тебя. Нужно, чтобы каждый из них в самом себе открыл тебя. Нужно, чтобы каждый приоткрывал, подобно мне, склеп своей жизни и шел будить тебя, как бужу я. Склоняясь над Ариэлью, целует ее. Ариэль, просыпаясь: «Господин!» «Мерлин, настал час, Ариэль, когда любовь должна бодрствовать. Я буду в эти дни часто тревожить твой сон. Ариэль, я так долго спала, что беспрестанно засыпаю снова. Но я чувствую себя сильнее и становлюсь счастливее с каждым пробуждением, которое мне твоя мысль. Мерлин, куда ты ведешь моего сына?»